Глава 9. «Первое испытание состоялось», — объявила Шаран, когда участники отбора почти дружной компании собрались в очередном зале. Одну стену полностью занимали двери, их было не меньше 10, и все они вели на веранду. А с веранды, если я не ошиблась, можно было попасть в сад. «Я вижу, что на этом отборе, — продолжал драконий правитель, — собрались достойные соперники. Впереди вас ждет несколько древних испытаний, в том числе сражения друг с другом. Это традиция и единственное испытание, которое должно состояться независимо от моего выбора». «Сражение? Друг с другом? Это он о чем? Будем мериться силами или магией? Боюсь, речь точно не о шахматах». Я ощутила, как Ревел сжал мою руку, подняла на него взгляд и с удивлением обнаружила, что это он, оказывается, не меня поддерживает. Это он волнуется и пытается с собой совладать. И если другие, вероятно, ничего не заметят, то я все ощущаю рукой, она ж скоро отвалится. Говорить ничего не стало, даже тихий шепот на ухо драконы могут услышать. А Шаран еще может посчитать за неуважение. Стараясь сделать это незаметно, тихонько ущипнула Ревела за бок. Дракон едва заметно дернулся, посмотрел на меня, затем на мою посиневшую руку и ослабил хватку. Я облегченно выдохнула. «На какое-то время вы задержитесь здесь», — говорила Шаран. «И я бы хотел, чтобы вы чувствовали себя уютно в этом замке, свободно и расслабленно. Сам отбор, он, пожалуй, и без того создает некоторое напряжение». В зал вошла еще одна драконица. Неужели жена Шарана? Хотя нет, держится с достоинством, но как будто иначе одета. Проще немного, не знаю. Не могу представить ее рядом с правителем в качестве супруги. «Знакомьтесь, Тайона, моя помощница. Она проведет экскурсию для невест. Ну а мы с женихами отправимся за пределы замка, займемся мужскими делами». «Что? Нас собираются разделить?» «Все будет хорошо», — одними губами прошептал Ревел и отстранился от меня. Я с нарастающей паникой наблюдала за выходящими из зала драконами. «Раниль и Вэше Шареше», — сказала Ирвель. «Шуат Шерарек Шерет», — ответила ей Тайона и метнула хитрый взгляд в мою сторону. «У меня приказ от Ашарана говорить на общечеловеческом. Следуйте за мной. Начнем нашу экскурсию». Пока я поднималась с кресла, Ирвель меня оттолкнула. Хорошо, хоть в моих руках уже не было чашки. Драконицы поспешили к выходу. Я отправилась вслед за ними, самой последней. Без поддержки я чувствовала себя несколько неуверенно. Уже в коридоре дала себе мысленную оплеуху. И как это успело привязаться к Ревелу? Будто сама ни на что не способна. Между прочим, я была одной из самых лучших, остроумных и заметных леди в высшем обществе, не только для родного королевства, но и соседних. Многие знали меня, я никогда не оставалась незамеченной, всегда с успехом отражала все нападки, если таковые случались. Почему это я вдруг решила раскиснуть сейчас? Подумаешь, драконы, если не будут перевоплощаться и кусаться, ничего они мне не сделают. А с едкими словами я как-нибудь справлюсь без помощи Ревела. Я расправила плечи и уже увереннее зашагала вслед за остальными. «Здесь у нас еще один выход в сад. Сад просторный, ухоженный. Прекрасно подойдет для любительниц прогулок на свежем воздухе», — рассказывала Тайона. «Дальше зал для чаепитий. А вот здесь вы можете заняться музицированием, если будет настроение». Надо же, эти драконы не так сильно отличаются от людей. По крайней мере, музицированием тоже занимаются. Я сделала очередной шаг и внезапно ощутила прохладную мягкость. Туман в одно мгновение окутал обе ступни и поднялся выше к коленям. В первое мгновение я даже не испугалась, удивилась просто. Попыталась сделать шаг, но туман не пускал. Голос Тайоны отдалялся, шаги драконец тоже. Я хотела их позвать, чтобы подождали, не спешили, но туман внезапно окутал с ног до головы. Мой голос прозвучал в тумане, приглушенно, еле слышно. «Да что же происходит?» Знакомое чувство подсказало, что туман куда-то переносит меня. Вот теперь я всерьез испугалась. Закричала, попыталась вырваться. И у меня получилось. Я выскочила из тумана так неожиданно, что едва не упала. Еще несколько шагов, взмах руками, равновесие удалось удержать. Я с изумлением осмотрелась и поняла, что не узнаю эти коридоры. В стене рядом тускло сиял голубоватый огонек, но он был здесь всего лишь один. Коридор, стены которого были выложены темно-серыми камнями, тянулся в обе стороны. Я видела стены только на несколько шагов вперед и назад, а дальше они терялись в темноте. Ни окон, ни какого-либо намека на свет в глубинах коридора видно не было. По спине пробежал холодок. А, впрочем, здесь действительно не жарко. И по полу стелится туман, ступни холодит. Возможно, именно об этом говорил Ревел. Дневной свет сюда не проникает, поэтому царствует туман. Мне-то что теперь делать? Кто-то из драконец постарался. Вот наверняка одна из соперниц. То ли подшутить решила, то ли напугать, то ли всерьез навредить задумала. А ведь Ревел даже не знает, что я пропала. Шум драконицы вряд ли поднимут. Если меня попытаются убить, Ревел почувствует. Но нет никакой гарантии, что успеет спасти. Я разозлилась на саму себя за эти мысли. Да, драконы. Да, туманная магия. Но я тоже не пустое место. И кое-что могу. Могу, например, куда-нибудь пойти. Вперед или назад. Разведать обстановку, попытаться выбраться. По крайней мере, попытаюсь. Это лучше, чем стоять на месте и дожидаться неизвестно чего. Я вздохнула и решительно сделала первый шаг наугад. Подумала, что звать на помощь и сообщать о своем местонахождении — плохая идея. Вдруг и правда кто-то услышит, но вместо того, чтобы помочь, попытается придушить, например. В этом шатьере меня столько раз уже пытались придушить. Окончательно решив, что пока не стоит привлекать к себе внимание, старалась двигаться как можно тише. Шаг, еще один, еще один. И темнота. Ну, конечно, всего один магический огонек не может осветить весь коридор. Но не стоять же под ним, пока не околею до смерти. Я разозлилась и топнула ногой. Вместе с тем пошевелила рукой и с изумлением поднесла руку к лицу. Браслет засветился, тот самый, который символизирует узы Наркояра. Небольшие камушки начали издавать голубоватый свет. Этого недостаточно, чтобы осветить весь коридор, но... Вытянула руку. Отметила, что пару метров вперед браслет освещает. Ну надо же, какие полезные у него свойства. Нужно будет расспросить Ревела подробнее, когда отсюда выберусь. С переносным светом стало удобнее. Я зашагала по коридору уже несколько увереннее. По крайней мере, теперь не боялась на что-нибудь наступить или провалиться в яму. Интересно, здесь могут быть ловушки. Очень надеюсь, что коридор ведет не в сокровищницу правителя. Иначе страшно представить, на что можно наткнуться по пути. Время шло, я тоже шла. Туман становилось все больше, холодало. Я начала подозревать, что этот коридор вполне может оказаться подземным, тем более раз окон нет, а подземный коридор может вывести за пределы города в самый туман. Как будто, отвечая моим мыслям, впереди что-то зашевелилось. Над полом поплыло туманное облако с крохотными светящимися глазками. Я пискнула и прижалась к стене, пропуская его мимо себя. Облако проплыло вперед и скрылось в темноте. Я перевела дыхание, отстранилась от стены и чуть не заорала, потому что уткнулась лицом в чью-то туманную морду. Существо тоже отпрянуло, вытаращило желтые глаза. «О, боги! Это змея! Это же змея, летающая по воздуху!» От ужаса голос пропал, и я совсем не ожидала. «Что?» «Чё уставилась?» — спросила змея. По крайней мере, ее рот в момент звучания странного шипящего голоса приоткрывался. «Так она же... она не может говорить на общечеловеческом. Змея вообще не должна говорить, тем более туманная». Я задрожала, ноги подкосились. «Только обмороков мне тут не надо!» Змея закатила глаза. Я сползла по стене на пол, но на полу стелился туман, и было совсем холодно. Пришлось тут же вскочить. Ноги дрожали, однако больше пока не подламывались. «Вы это со мной говорите?» — выдавила я. Голос тоже дрожал, как выяснилось. «А с кем еще? Ты одна здесь такая припадочная!» «Еще и на ты! Вот ведь наглая змеюка!» Раздражение придало смелости. Я всмотрелась в желтые глаза с вертикальными зрачками, присмотрелась к узкой морде и длинному телу. Между прочим, змея-то огромная, летит по воздуху, а сама тянется на 5 или 6 метров. Я думала, у туманных существ синие или голубые глаза. Хамка! Как ты смеешь давить на больное, ковыряться в моей ране своими грязными пальчиками, топтаться ногами по мягкой душе? Я окончательно опешила. Змея оказалась настолько странной и настолько болтливой, что бояться ее больше не получалось. «А что, больная тема, да?» «Еще спрашиваешь», — прошипела змея недовольно. «Да, у всех синие глаза, голубые, серые, зеленые. А я уродка теперь». «Она что, всхлипнула?» «Что стряслось? Почему теперь?» «Да потому что раньше мои глаза были зелеными, а недавно просыпаюсь, они пожелтели, сама не знаю почему. Так, ты-то что здесь делаешь?» «Я заблудилась». «А куда шла?» Желтые глаза с подозрением прищурились. «Там что, и правда сокровищница? Я уже ничему не удивляюсь. Я была на экскурсии с остальными участницами отбора, а потом...» «Так ты участница отбора?» — удивилась змея. «Да». «Человек, и вдруг участница отбора?» «Да». «Еще и туманный язык, понимаешь?» «Ха! А ведь и правда, змея точно не на общечеловеческом шипит. И я бы не сказала, что этот язык похож на драконий. Вроде бы похож, но не совсем». «Туманный язык?» — переспросила я. «Что за тупой и странный человек?» Змея закатила глаза и внезапно подалась вперед. Как я не закричала, не знаю. Может, застыла от неожиданности и голоса лишилась. Так и стояла неподвижно, пока змея меня обнюхивала. «Туманной магией веет, и браслетик, наркояр, человек, пахнущий туманной магией, очень интересно», — заключила змея. Кажется, она начала выводить меня из себя. «Извини, но ты не могла бы подсказать, где здесь выход?» «Выход куда? В туман?» «Нет, желательно в часть замка, где ходят драконы и нет тумана». «Подсказать могла бы», — задумчиво сказала змея, и внезапно оплела меня кольцом. Я снова застыла, боясь пошевелиться. Змея проплыла вокруг меня и снова отстранилась. «Интересно, как интересно. А знаешь что, я могу тебя проводить». «Это было бы замечательно», — я выдавила улыбку. «Но мне туда, где нет тумана, нельзя. Не отходи от меня. Попытаешься отойти — покусаю», — предупредила змея. Я решила, что это не такой уж плохой вариант. Пусть проводит, а потом уползает обратно в туман. Или мы вместе с ней найдем Ревела, а уж он потом разберется со змеей, отправит куда надо. «У тебя есть имя?» — полюбопытствовала я. «Да, меня зовут Шаньга», — откликнулась змея, сверкнув на меня желтым глазом, а потом поплыла вперед все так же по воздуху. «Следуй за мной, пахнущий туманом человек!» «Тьфу! Зови меня Ивона!» Как ни странно, мы продолжили путь в том же направлении, в каком двигалась я. «Долго еще идти?» — поинтересовалась я минут через 15, а то и 30. Ноги замерзли, я замерзла, тумана меньше не становилось, а местами его было даже больше. «Как жаль, что ты не умеешь проходить сквозь стены!» — заметила змея. «Эти существа из плоти и крови столь несовершенны!» «Так долго идти?» «Уже не очень, но из-за тебя гораздо дольше, чем если бы я была одна!» С раздражением ответила Шаньга. Обернулась ко мне, смерила взглядом прищуренных глаз. «Замерзла?» «Честно говоря, да». Я обхватила плечи руками. Казалось, еще немного, и зубы стучать начнут. «Ладно, забирайся мне на спину, быстрее поплывем!» «Очень лестное предложение, но я не привыкла забираться на спины к незнакомым змеям». «Тогда не ной!» Предложением я все-таки воспользовалась, но примерно через полчаса, когда перестала чувствовать ноги, да и руки уже плохо слушались. Забираться в туманное существо было крайне странно. Но тело змеи подо мной не проминалось, да и холодило не сильно. На всякий случай я разложила юбку платья таким образом, чтобы она отделяла меня от тела змеи плотной подушкой из нескольких слоев ткани. Дело пошло быстрее. Змея как припустила вперед, воздух застыл у меня в горле комом, только поэтому не взвизгнула. Коридоры проносились один за другим, в ушах свистел ветер. А потом змея внезапно ушла вверх. Я все-таки закричала, отчаянно цепляясь за ее бока, чтобы не соскользнуть. Прыжок вдоль лестницы, и вот мы уже на следующем этаже, упираемся в дверь. К счастью, Шаньга вовремя прекратила движение, и моя встреча с дверью на всей скорости не состоялась. Змея успела просочиться сквозь дверь где-то на четверть, потом остановилась. Я перевела дыхание, сжимая заледеневшие пальцы. Шаньга медленно поплыла назад, пока ее голова вновь не оказалась перед дверью. «То, что нужно. Тебе туда и вона», — сообщила змея. «Там почти нет тумана, и там могут ходить драконы». «Спасибо, Шаньга», — пробормотала я и сползла со змеи. Чтобы не упасть после всех потрясений, придержалась за стену. К счастью, здесь, наверху лестницы, оказалось намного теплее, да и тумана почти не было. Я подергала дверь. Увы, та оказалась заперта. В планах драконец явно не значилось мое самостоятельное возвращение из подвальных коридоров. «Как жаль, что ты не проходишь сквозь стены», — заметила Шаньга. «Да, это упущение», — согласилась я. «Спасибо, что проводила. Но, боюсь, на этом наш путь заканчивается». «Не опускай руки!» — змея хлестнула меня по свободному от браслета запястью. «Что?» «Говорю, бери себя в руки и что-нибудь делай». «Я не умею вскрывать двери и просачиваться сквозь них. Тоже не умею». «Хочешь сказать, я зря тащила тебя на своей спине и теперь не прогуляюсь по замку?» «Может, и прогуляешься, но надо подумать». «Думай, я хочу гулять по замку». Змея обиженно замолотила по полу хвостом. Это было так смешно, что я с трудом сдержалась. Обидеть ее смехом совсем не хотелось. В конце концов, она действительно мне помогла. И это не ее вина, что я не умею просачиваться сквозь стены. «Так, светящиеся камни, взрывающиеся лампы. Может, браслет не так далек от своих более крупных сородичей? Стоп! Как сказал Ревел, снять браслет невозможно, только вместе с узами наркояра. Если ударить им в дверь, он вполне может взорваться, пока светится. Но не факт, что моя рука при этом останется на месте». «Шаньга!» — позвала я. «Да». «Ты разбираешься в этих браслетиках?» Я потрясла перед ней рукой. «Что именно тебя интересует?» «Он может взорваться?» «Не знаю». «А дверь выломать?» «Может быть. Интересная мысль». «А с моей рукой что будет?» «Ничего с твоей рукой не будет. Но если хочешь, я могу ее защитить». «Давай», — решительно сказала я. Похоже, в этих туманных коридорах я окончательно весь мозг себе отморозила. Ничем иным такие безумные идеи не объяснить. Змея подплыла ко мне и оплела руку хвостом. Причем поверх браслета тоже оплела. Его свет так странно просачивался сквозь туманное полупрозрачное тело. «По-моему, это не сработает», — я вздохнула. «А ты попробуй», — предложила змея-искусительница. «Ладно», — я пожала плечами. Замахнулась, почти не ощущая веса змеи, и ударила браслетом по двери. Старалась целиться туда, где предположительно находился замок. Что-то горячее вспыхнуло вокруг запястья, обжигая кожу и создавая странное напряжение, как будто сгустились разряды молнии. Раздался грохот, браслет на руке затрещал, но все это заняло лишь долю мгновения. Замок выбило из двери, и она распахнулась. Хвост змеи размотался. Шаньга влетела в помещение и оказалась на руках ближайшей драконицы, которая истошно заверещала. «Убейте ее! Убейте эту тварь!» Вокруг поднялась паника, забегали драконицы. «Ивона, спасай!» — завопила змея, бросаясь обратно ко мне. Я перепугалась, на этот раз за свою помощницу. Бросилась змее навстречу, обхватила ее где-то возле головы. Обо что-то запнулась, потеряла равновесие. Мы обе упали, но с полом я не поздоровалась, потому как змея взмыла вверх вместе со мной, уже обхватившая ее не только руками, но и ногами. «Что здесь происходит? Ивона!» — раздался грозный голос Ревела. К ошалелым драконицам добавились удивленные драконы. А я встретила их в странном положении. Змея висела в воздухе, я на ней, обхватив руками и ногами. Юбка свисала до пола, неприлично оголяя мои ноги до нижнего белья. Внезапно показалось, что мир сошел с ума. «Это же Иквара! Ее нужно уничтожить!» — всхлипнула Варна. Именно ей досталась летающая Шаньга. Теперь драконицу трясло. «Ивона, почему ты висишь на Икваре?» — спросил Ревел. «Если поможешь слезть, то не буду висеть», — выдавила я. Замерзшие еще во время путешествия по подземелью руки и ноги не спешили разгибаться. Ревел направился ко мне. «Что здесь происходит?» — спросила Шаран. «Мы потеряли Ивону», — виновато сказала Тайона. «Похоже, она заблудилась во время экскурсии. Когда мы поняли, что Ивоны с нами нет, тут же отправились ее искать». «Но как Ивона оказалась в катакомбах?» Кажется, Ашаран начал злиться. Ревел обхватил меня за талию и стащил со змеи. Когда я, оказавшись на ногах, слегка покачнулась, придержал на всякий случай. А змея скользнула мне за спину, не спеша, впрочем, возвращаться в катакомбы. «В катакомбы?» «Позвольте заметить, — не выдержала я, — но я не заблудилась. Меня охватил туман и перенес в страшные и жутко холодные коридоры». «Согласен, — сказал Ревел. Самостоятельно Ивона никак не могла попасть в закрытые коридоры. Так что, Ашаран, предлагаю разобраться, кто таким образом нехорошо подшутил». «Да, — правитель драконов нахмурился, — коридоры слишком хорошо защищены. Так легко, тем более человеку, туда не попасть». Он повернулся к драконицам, обвел их строгим взглядом. Те смотрели крайне невинно и непонимающе. У меня даже создалось впечатление, что это, скажем, шутка была общим творчеством. «А я чувствую, от кого веет туманной магией. Чувствую, кто недавно ее использовал», — сказала Шаньга. «Что она там шипит?» — спросила Шаран. «Она хочет нас сожрать!» — взвизгнула Варна и прижалась к своему жениху. Мужчины появились пары секунд позже Ашарана и Ревела и теперь стояли рядом с невестами. «Не бойтесь, она сожрет только виновных», — сказала я, прежде чем сообразила, что Шаньгу почему-то не понимают. «Чё уставился?» — рявкнула змея в ответ на задумчивый взгляд Ашарана. «Дракон, а древнего языка не понимает. Ну, какой тупой! Кошмар просто!» «Кстати, это мысль», — сказала Шаран, даже не подозревая, что змея его обругала и назвала тупицей. «Иквары очень чувствительны к магии и без проблем могут определять, кто каким образом использовал туман». И тут взгляды устремились ко мне. «Ивона, ты пришла с ней», — сказал Ревел. «Иквара тебе помогла?» «Еще один тупица», — буркнула Шаньга. «Меня окружают идиоты. Одно название, что драконы. Тьфу, противно». «Нет, таких болтливых змей я точно еще не видела. Иквара мне помогла», — согласилась я, «и готова подсказать, кто недавно использовал туманную магию». «Мы что, будем слушать какую-то иквару?» — поразилась Ирвель. «Хуже», — заметила Терла. «Все по какой-то причине решили, будто эта человеческая девушка может общаться с икварой и приказывать ей». «Никто не смеет мне приказывать», — возмутилась Шаньга. «Я не собираюсь тебе приказывать», — тут же ответила я. «Не волнуйся. Но ты ведь сама предложила свою помощь». «Что было, то было. Предложила. Могу помочь», — прошипела она. Я повернулась к драконам и не поняла, почему все смотрят на меня так потрясенно. «Ревел?» — позвала тихонько. «Ты только что говорила на древнем туманном языке». «Это, конечно, странно, но не более, чем все происходящее». Я пожала плечами. «Так Шаньга может показать, кто использовал магию?» Лица драконов почему-то вытянулись еще больше. «Да, конечно», — первым опомнился Ашаран. «Пусть покажет». «Шаньга?» — я повернулась к ней. Змея в кои-то веки промолчала, просто кивнула и поползла к драконицам. «Я не хочу, чтобы она приближалась. Ее нужно уничтожить!» — завопила Варна. «Успокойся, милая, пусть Иквара посмотрит», — обратился к драконице ее жених. А Иквара тем временем принюхалась и ткнула хвостом в сторону Ирвель. «Вот она!» «Что это она хвостом машет?» — с подозрением уточнила Ирвель. «Говорит, что это была ты», — пояснила я. Все взгляды устремились к Ирвель. «Зачем?» — поразился Варшол, ее жених. «Вы что, будете верить какой-то человеческой девке? Она же врет, мы понятия не имеем, что говорит эта Иквара», — возмутилась Ирвель. Шаньга подалась вперед и тяпнула драконицу за ногу. Та взвизгнула и ударила по змее туманной магией. Я перепугалась, поспешила Шаньге на помощь, но Ревел меня удержал, да и не требовалась ей помощь. Шаньга ответила ударом хвоста. Под потрясенными взглядами Ирвель отлетела на несколько метров и съехала по стене на пол. Сознание, правда, не потеряла. Эти драконы такие крепкие!» Варшол поспешил к невесте, помогая ей подняться. «Значит, Ирвель?» — Ашаран повернулся ко мне. «Да, Шаньга чувствует от нее свежую магию». «Я применяла магию, но не для того, чтобы перенести Ивону. Я вообще не думала об Ивоне», — возмутилась Ирвель. «А вы? Просто поразительно. Стоите и смотрите, как эта Эквара спокойно ползает по замку, нападает на меня. Не могу поверить». «Мы можем проверить, как была использована магия Ирвель», — сказал Ревел. «Если Эквара не откажется и вместе с нами отправится на место, куда туманная магия перенесла Ивону, Эквара сможет определить, та же это магия или другая», — закончила Шаран. «Именно так», — Ревел кивнул и посмотрел на меня. «Что скажет Эквара?» В глазах Ревела плясали темные огоньки, но я никак не могла понять, что это значит. «Шаньга!» — я повернулась к ней. «Только если возьмешь с собой обратно, не оставишь там. Хочу гулять по замку!» И змея снова замолотила хвостом по полу. Причем несколько драконец, глядя на этот хвост, побледнели, и Ирвель особенно. «Шаньга покажет», — сказала я, «но если мы не погоним ее обратно, а позволим погулять по замку». «Вместе с тобой?» — спросила Шаран как-то напряженно. «Вместе со мной», — подтвердила я. «Наверное». «Ревел, что скажешь?» «Твой замок тебе и решать», — Ревел широко улыбнулся, потом посуровил. «Но я предпочел бы разобраться в произошедшем, невзирая на условия Эквары. Ты сам понимаешь, насколько это серьезно — отправлять Ивону в катакомбы». «Да, неудачная шутка», — Ашаран помрачнел. «Ивона, можешь сказать Экваре, что мы согласны». «Шаньга?» «Не глухая, слышала. И, между прочим, в отличие от этих олухов, прекрасно понимаю все языки». С этими словами Шаньга поплыла обратно в коридор. Мы с Ревелом и Ашараном последовали за ней. Когда спустились в темноту, мой браслет снова засветился. Правда, почему-то уже не так ярко, как до этого. «Это нормально? Все браслеты светятся?» — поинтересовалась я. «Мы прекрасно видим в темноте», — сказал Ревел. «Так что как-то не замечали». «А я и забыл, что они могут светиться», — хмыкнула Шаран. Задрал рукав камзола и уставился на свой браслет. «Надо же, у него тоже есть браслет. Нужно будет расспросить, где сейчас супруга Ашарана. Жива ли? А может, с ней что-то случилось? И по этой причине правителю пришлось искать себе преемника?» Спустя пару секунд браслет Ашарана засветился. Ревел уставился на свой. У него тоже засветился. Оба дракона изумленно хмыкнули. «Так вот, что скажи, Ивона!» Спустя какое-то время произнес Ревел. «С каких пор ты разговариваешь на туманном языке?» «Разговариваю? Я на нем не разговариваю, но, похоже, каким-то образом понимаю его». «Нет, Ивона, ты на нем разговариваешь». «Не может быть!» «Разговариваешь», — подтвердила Шаньга, на мгновение к нам обернувшись. «Нет! А вот и да! Ты на каком языке свое «нет» сказала?» Я задумалась. «Ивона, когда ты разговариваешь с Экварой, ты переходишь на туманный язык». Мой мозг слегка переклинило. Я прокручивала воспоминания, свои ощущения, и выходило, что да, перехожу на другой язык, который знать не знаю и вообще не могу на нем разговаривать. «Далеко идти?» — спросила Шаран спустя какое-то время. Я снова успела замерзнуть. «Ну, вообще-то больше часа, помнится. И часть пути Шаньга несла меня на своей спине. Очень быстро, очень». «А почему мы тогда идем пешком?» — удивился Ашаран. Шаньга захохотала. Стоит заметить, ее шипящий смех звучал крайне странно. «Нет, но говорила же, что тупые. Во что драконы превратились? Вырождаются же, совсем идиотами стали». «Над чем она смеется?» — удивился Ашаран. «Она просто, видимо, ждала, когда мы сообразим, что нужно как-то сократить дорогу», — сказала я. «Дорогу как-то можно сократить?» «Хороший вопрос. Если бы ты была туманной драконицей...» «Мы можем кое-что попробовать», — сказал Ревел. «Ивона, прикоснись к Экваре. Через тебя она укажет мне путь, а Шаран последует за нами». Я подошла к Шаньге. Та с любопытством наблюдала, как я прикладываю к ее боку ладонь. «Правильно?» «Да, должно сработать», — пробурчала Шаньга. «Этот твой Ревел еще ничего, соображает получше остальных тупиц». Мне показалось, как будто змея куда-то устремляется, словно скользит под ладонью, странным образом оставаясь на месте. Ревел призвал туман, и мы перенеслись. Я узнала это место. Единственный огонек в стене посреди темноты. «Да, здесь еще осталась эта магия», — Шаньга принюхалась. «Магия той самой драконицы. Она, несомненно». Ашаран переместился вслед за нами и подоспел как раз к вердикту. А, впрочем, какая разница? Шаньгу все равно никто не понимает, кроме меня. «Она», — сказала я, — «это Ирвель. Шаньга чувствует». «Я с ней поговорю», — Ашаран нахмурился. «Ирвель нарушила правила отбора». «Уж разберись с ней», — посоветовал Ревел хмуро и снова призвал магию. Мы втроем вместе с Шаньгой переместились к дверям в наши покои. Ревел открыл, впуская нас в свою гостиную. Гостиная Ревела от моей не сильно отличалась, но все-таки немного отличалась. Более темными тонами в интерьере. «Шаньга, спасибо! Ты очень мне помогла!» — искренне сказала я, не зная, как еще выразить благодарность змее. «Если б не она, я бы точно в этих подвалах околела до смерти. Или как минимум до полусмерти, прежде чем Ревел понял бы, что меня пора искать». «Ерунда! Я просто хотела гулять по замку», — заявила Шаньга и отправилась исследовать комнату, а потом просочилась сквозь стену и скрылась от наших взоров. «Она пошла гулять по замку?» «Вероятно». «А как же драконы? Они могут напасть», — забеспокоилась я. «Не нападут. Ты хоть знаешь, кто такие квары?» Ревел не сводил с меня внимательного напряженного взгляда. И, видимо, плавающие по воздуху змеи, я пожала плечами. «Ивона, эквары — это одни из самых опасных и неуязвимых туманных созданий. Еще ни один дракон не мог подчинить ни одну эквару. Более того, драконы не так часто выживают, если встречают в тумане эквару. Я ее не подчиняла». «Я заметил. Это тоже крайне странно». «Вот ты мне и объясни, что происходит», — потребовала я, потому как потрясения едва не переполнили чашу моего терпения. Я вдруг ощутила, что уже на грани, и хочу, наконец, разобраться, что происходит. А еще мне очень интересно, Ревел, если эквары такие страшные, то почему они преспокойненько плавают в коридорах под замком?